Глава 8. Машины Итана у дома не оказалось. Значит, он еще не вернулся, и Пенелопа смогла избежать очередного неприятного разговора с ним. Она быстро дошла до своей студии, вошла внутрь, сняла обувь и плюхнулась на диван, только сейчас поняв, насколько сильно успела устать. День вышел кошмарным. Надеяться на завтрашнее улучшение не приходилось. Пенелопа заставила себя встать на ноги и пойти в ванную. Каштановые волосы из косы начали вылезать примерно к обеду, поэтому она прекрасно понимала, что вид у нее сейчас был тот еще. Пенелопа разделась и встала под горячий душ. В большинстве случаев он помогал ей расслабиться, но сегодня тело было слишком напряжено. В конце концов Пенелопа вылезла оттуда, ни капли не отдохнувшей. В холодильнике нашлось рагу, которое она приготовила вчера. Сейчас у нее возникло чувство, что готовкой она занималась очень давно. Пенелопа разогрела еду и вместе с тарелкой села на диван. Ужин провела в тишине. Было слышно только часы, которые мерно отбивали свой ритм у входной двери. Думать ей не хотелось, но память услужливо прокручивала всю полученную сегодня информацию. Вопросов все еще было больше, чем ответов. Больше всего покоя Пенелопе не давал взгляд Рода, которым он ее удостоил, когда она спросила его про убийство Шеле. Во время расследования Пенелопа могла отрешиться от своих мыслей, но сейчас его взгляд стоял у нее перед глазами. Это был взгляд того человека, который больше ни на что не надеется. Род просто смирился со всем, что будет происходить дальше. Кажется, таких людей называют живыми трупами. Пенелопа слишком хорошо это понимала, ведь уже видела такой взгляд у своего отражения в зеркале 18 лет назад. «Да чтоб ты сдохла, потаскуха!» — невнятно и со злостью произнес Говард Стилсон в ее голове. «Это по тебе могила плачет, пьянь!» — истерично ответила ему Дженнифер Стилсон. Пенелопа знала, что это лишь далекие отголоски прошлого. Но сегодня они звучали слишком громко и настойчиво. Она будто снова сидела на крыльце старого деревянного дома холодной зимой. Изо рта тогда шел пар, а тело продрогло до костей. Но если бы она зашла внутрь, то ей стало бы еще хуже. Пенелопа в те дни закрывала уши руками и поднимала глаза на звезды. Как же она была рада, когда ее родители развелись. Думала, что что-то изменится, но люди не меняются по щелчку пальцев. После решения суда мать она увидела только на ее похоронах спустя год. Это был первый увиденный ею мертвец. С отцом она перестала общаться, как только поступила в колледж в 16. Однако он ей до сих пор звонил каждый месяц. Пенелопа не брала трубку. Возможно, просто боялась снова услышать его пьяную речь. Возможно, не хотела вновь в нем разочароваться. Возможно, не знала, как ей отреагировать, если Говард закодировался и решил наладить с ней отношения. Избегание — не лучший способ решения проблемы, но Пенелопа слишком часто убегала, и это, наверное, вошло в привычку. От мысли ее отвлек звонок телефона, заставив резко подскочить с дивана. «Совсем расклеилась», — прошептала Пенелопа себе под нос и взяла трубку. «Да, Лора, еще что-то случилось? Новый труп?» «Боже упаси!» — послышался с того конца удивленный возглас Лоры. «Я хотела узнать, как ты?» «Нормально». Пенелопа снова села на диван, немного расслабившись. «По голосу не скажешь», — мрачно усмехнулась Лора. Пенелопа уловила в ее голосе истеричные нотки, что было совсем неудивительно. Милли сросла в большой любящей семье со средним доходом. Университет она закончила всего год назад, и вряд ли у нее была возможность видеть мертвецов или участвовать в делах об убийстве. «Может, ты хочешь переночевать сегодня у меня?» Вместо стандартных вопросов о самочувствии спросила Пенелопа. «Буду через 30 минут». Облегченно вздохнула Лора и отключилась. Подруга ее не обманула. Ровно в назначенное время раздался стук в дверь. Пенелопа впустила такую же напряженную, как она сама, Лору внутрь. «Я взяла пару пачек чипсов и лимонад, потому что ты точно не станешь пить в подобной ситуации, но мне бы хотелось. Впрочем, неважно. Как насчет просмотра комедии? Ужасов и в реальности сейчас хватает. Быстро затараторила Лора, передавая принесенный пакет Пенелопе, которая тут же отставила его в сторону. «Не имею ничего против фильма, но сначала тебе стоит выпить какое-нибудь успокоительное», — мягко и спокойно сказала Пенелопа. «Так заметно», — устало произнесла Лора и села на диван. Весь ее наигранный энтузиазм выветрился. Пенелопа села рядом с ней и взяла ее за руку. «Ты говорила сегодня с мамой?» — уточнила она, верно угадав главную тревогу подруги. Написала ей СМС о том, что сегодня проводили инвентаризацию, и я очень устала для болтовни. Если мама узнает про убийство в Сент-Ривере, то сойдет с ума от беспокойства, а ей этого сейчас совсем не нужно. Белла заканчивает школу в этом году, Зоя пойдет в первый класс, Мира собирается на префектурные соревнования по акробатике, а папа потянул спину. У них там одна сплошная нервотрепка. Не могу я еще и свои проблемы на них повесить. Мрачно закончила свой монолог Лора. «Завидую я тебе. Ты хотя бы можешь их на кого-то повесить. Я же держу все в себе и начинаю медленно сходить с ума». Просто пожала плечами Пенелопа. Повисла тишина. Пенелопа знала, о чем обязана спросить свою подругу, но никак не решалась. «У тебя были экскурсии в морг?» В итоге все-таки она собралась силами для вопроса. «Я их прогуляла. Терпеть не могу все это. Кто же знал, что...» Лору передернула. «Тогда не буду посылать тебя за результатами исследования». Попыталась улучшить атмосферу Пенелопа, за что получила от Лоры благодарный взгляд. «Думаю, нам обеим стоит отвлечься». Криво улыбнулась Миллис и потянулась к пакету с едой. Следующие пару часов они смотрели какую-то совершенно глупую романтическую комедию, ели чипсы и запивали все это лимонадом. На душе у Пенелопы стало чуточку легче.